Мечников, том 2, клятва лекаря, глава 1. Ситуация окончательно вышла из-под моего контроля. Причем не одна, а сразу несколько. Мне не дают помощь девушке с летаргическим сном. Андрей Бахмутов и сам вот-вот потеряет веру в то, что его сестру еще можно спасти. В это время дядя, кажется, отдубасил главного лекаря, чтобы прорваться ко мне в подвал, и в итоге сообщил, что моего двоюродного брата Сережу стащил этот ублюдок Сухоруков. Так еще и этот жар. Неужели, я тупыря все-таки начал действовать? Сколько у меня осталось времени до превращения в монстра? 2 дня? Сутки? Хотите сказать, что мне был дан шанс прожить вторую жизнь, и она даже месяц не продлится? Нет уж, я найду способ выкрутиться. По крайней мере, если выхода нет, и я действительно стану упырем, перед этим еще успею спасти 2 человек. «Дядя!» — крикнул я. «Дай мне ровно 5 минут. Никого сюда не пускай. Скоро я выйду, и мы пойдем искать Сухорукова». «Хорошо, мертвым телом лягу, но не дам никому», — прокричал дядя. «А ну, пошел отсюда». Я вновь услышал, как Кораблев рухнул на пол. «Как же давно я хотел вам навалять, Иван Сергеевич. Это вам за мое увольнение». Послышался крик дяди. Странно он себя ведет. Возможно, действует на адреналине из-за произошедшего. Но со стороны звучит так, будто он успел напиться. Но этого быть не может. Вряд ли, узнав, что Сергея похитили, он бы сначала заглянул в кабак, а уже потом пошел ко мне. «Леша, ты слышишь меня?» Вернул меня из размышлений Бахмутов. «Что нам делать? Ты совсем плохо выглядишь. Уверен, что моя сестра вообще жива. Может, тебе это в горячке почудилось? Делай, как я говорю, и узнаешь, прав я или нет», — воскликнул я, а затем возобновил поток лекарской магии в тело Сони Бахмутовой. «Теперь аккуратно вливай воздух в ее ноздри. Стоп, он ведь не знает, когда нужно остановиться. Если направит слишком много воздуха, может разорвать ей легкие». «Стой, я буду тебя направлять», — бросил я Андрею. «Смотри, поднимаю руку, ты вливаешь воздух. Как только опускаю, вытягиваешь его обратно. И так до тех пор, пока я не скажу прекратить». «Понял, так точно», — кивнул Бахмутов. И мы приступили к ее реанимации. Я будто дирижер махал рукой, командуя магией солдата, а тот служил в роли аппарата ИВЛ. В последнее время я раздаю людям очень странные роли. Маг воздуха проводит искусственную вентиляцию легких, а моноклещ Токс уже успел поработать анестезиологом. Не так я себе представлял воссоздание медицины моего мира. Между тем, половина моей чаши уже истратилась на восстановление девушки. Если бы пару дней назад во мне не созрел еще один виток, я бы точно не смог помочь ей, не хватило бы маны. Но теперь 2 витка расходуют энергию намного экономнее, словно учатся возвращать излишки назад, в чашу. По-хорошему нужно будет потом опросить ее, уже когда Соня Бахмутова придется в себя, а я разберусь с остальными проблемами. Просто так без причины в летаргический сон не впадают. Что-то должно было этому поспособствовать. Девушка открыла глаза и сделала глубокий вдох. Я тут же схватил руку Андрея, чтобы тот прекратил вливать в сестру воздух. «Все», — выдохнул я. «Мы справились, дружище». «Соня», — вздрогнул Андрей. «Сонечка, ты правда жива?» Бахмутов скинул с себя камзол и накрыл им ногой тело сестры. «Леша, так ты был прав?» — прошептал Андрей. «Ты правда не ошибся? Она что, жива? Почему она молчит?» «Успокойся, теперь с твоей сестрой все будет хорошо», — уверил солдат и я. «Она просто еще не пришла в себя. Но лучше вынести ее отсюда, в этом подвале слишком мало кислорода. Тащи ее в госпиталь». Бахмутов без лишних вопросов подхватил Соню на руки и побежал наверх. Я помог ему отодвинуть ящик, которым была забаррикадирована дверь, и мы, наконец, выбрались наружу. А наверху тем временем творился сущий кошмар. Кораблев с моим дядей практически начали дуэль. Спасал ситуацию Илья Синицын, который все это время отвлекал на себя внимание, стараясь их разнять. Однако, когда перед всей толпой предстал Андрей с ожившей Соней, все дружно замерли. Родители Бахмутовых тут же бросились к дочери. Я же испытал сильнейший дискомфорт. Во мраке подвала чувствовал себя более-менее сносно, но когда мои покрасневшие глаза столкнулись с бьющим в окна солнечным светом, голову пронзила адская боль. Я искоса взглянул на Ивана Сергеевича Кораблева. Под его глазом разливался синяк, оставленный моим дядей. «Я же говорил, что она жива, Иван Сергеевич, а на остальную часть дня я беру отгул. До завтра в амбулатории не появлюсь», затем перевел взгляд на дядю и произнес: «За мной». Найдем этого ублюдка. Мы с дядей выскочили на улицу. Олег обеспокоенно глядел на мое лицо. Чтоб меня грифон растерзал, выругался он. Твое лицо, племянник, неужели все-таки? Покажи свою руку. Мне нужно осмотреть рану, которую оставил упырь. Не трогай. Отмахнулся от него я. Послушай меня внимательно. До встречи с Сухоруковым я могу и не дожить, но драться с ним тебе не придется. Достаточно будет просто забрать ребенка. И я коснулся красного камня на кольце Кособакова, а затем отдал ему мысленный приказ. Активируй печать огня Сухорукова. Иван Сергеевич Кораблев рухнул на свое кресло и принялся залечивать побои, оставленные Олегом Мечниковым. Вслед за ним в кабинет влетел Илья Синицын. «Подите прочь», — рявкнул главный лекарь. «Лучше не попадайтесь мне под горячую руку. От вас я такого не ожидал, Синицын. Скрывали от меня такое. Теперь-то мне очевидно, из-за чего Мечникова изгнали из своего рода. Это он, некромант. Чушь, Иван Сергеевич», — помотал головой Синицын. «Он, лекарь, каких я еще не встречал. Значит, он и вас вокруг пальца обвел», — заключил главный лекарь. «Сами посудите, Синицын». В подвале лежал хладный труп. Мечников закрылся с ним, а через полчаса вытащил оттуда ожившую девушку. Видимо, не мертва она была, пожал плечами Синицын. «Даже если и так», — кивнул Кораблев. «Но не кажется ли вам странным, что во Владыкино появилась некротика сразу после того, как в Хоперск приехал Алексей Мечников? Вынужден с вами согласиться», — заявил вошедший в комнату Эдуард Родников. «Ты то куда лезешь?» — оскалился Синицын. Но Родников проскочил мимо коллеги и произнес: «Иван Сергеевич, я сам лично видел, как Мечников воскрешает человека». «Что-что?» – не поверил своим ушам главный лекарь. «И вы все это время молчали? Как это произошло?» «Алексей Александрович пришел сюда на выходных за пару дней до начала своей деятельности. Ко мне поступил мужчина в тяжелом состоянии. Умер в дверях амбулатории. Спросите сторожа, он подтвердит. Я ушел за протоколом, чтобы констатировать смерть, и оставил Мечникова на 10 минут с трупом мужчины, и последний ожил. Болван, ты чего несешь?» – разозлился Синицын. «Алексей рассказывал мне эту историю, он просто завел ему сердце». «Тихо, Синицын», – перебил Илью Кораблев. «Я уже понял, что вы одурманены личностью Мечникова. Видимо, решили, что сможете извлечь из сотрудничества с ним много денег. Хоть убейте меня, я не могу согласиться», – продолжил упираться Синицын. «Алексей дрался с той некротической тварью, чтобы спасти жителей Владыкина. А ты, Эдуард, все видел своими глазами. Мы бились бок о бок. А вас не смутило, Илья Андреевич?» — прищурился Родников, — «что Мечников с такой храбростью пошел на бой с тварью. Первым вышел против этого лешего. Очевидно, что он специально это спланировал. Создал некротического лешего, распространил мор, а затем сам же его одолел, чтобы получить крупную сумму денег. Не тебе, скотина трусливая, об этом говорить», — прорычал Синицын, ткнув пальцем в грудь Родникова. «Ты тоже получил эти деньги, хотя сам едва ли принял участие в схватке. Камешек кинул в монстра. Какое достижение! Прекратите оба!» — взревел Кораблев. «Мне самому не хочется принимать этот факт, Илья Андреевич. Но Мечников – некромант, и нам придется доложить о нем». Мое кольцо вспыхнуло. Красный камень завибрировал, сообщив мне, что печать огня сработала. Осталось лишь узнать, где находился Сухоруков. Где-то неподалеку от его дымящегося пепла должен быть Сережа. «Алексей, смотри!» – воскликнул Олег. «Морг, из него дым валит». Я перевел взгляд на здание морга. Из его окон валил дым. «Точно, а ведь Кораблев упоминал, что Сухоруков не явился на работу и забрал с собой ключи от морга. Видимо, на самом деле он заперся внутри него, и ребенка все это время держал там. Скорее, внутрь!» — крикнул я дяде. «Сережа может быть там». Да чего же я удивился, когда обнаружил, что Олег рванул к моргу быстрее, чем я. Сначала я решил, что дело в моей лихорадке, из-за нее мои движения замедлились. Но нет, дядя бежал, игнорируя свою больную ногу. Списывать на выброс адреналина точно больше не получится. С ним что-то не так, он словно принял огромную дозу обезболивающих. Однако противовоспалительный порошок я ношу с собой, к нему у него доступа не было. Неужели он? Быстрее, черт подери! — прорычал Олег и вынес своей окаменевшей ногой дверь морга. Я влетел в здание вслед за ним. Полноценного пожара, как выяснилось, не произошло. Дым валил из секционного зала. Вот только его источником было вовсе не горящее тело Сухорукова. На полу между столами лежали обуглившиеся кости. Лучевая, локтевая и прилегающая к ним кисть. Та самая рука патологоанатома, на которой ранее была огненная печать. Получил ублюдок. Обрадовался Олег. Ничего кроме его ручонки жалкой не осталось. Нет, дядь, помотал головой я. Сухоруков жив. Как это, жив? Не понял Олег. Вот же его останки. Этот сумасшедший идиот отрезал себе руку, чтобы освободиться от печати. Осознал, наконец, я. Похоже, его здесь нет. Стоило мне это сказать, как за нашими спинами послышались шаги. Я решил, что это сотрудники амбулатории сбежались, чтобы тушить пожар. Но увиденное заставило меня не на шутку удивиться. Я потерял дар речи, осознав, что мы с Олегом попали в ловушку, спланированную патологоанатомом. Трупы, что лежали на секционных столах, поднялись. «Чтоб я сдох», – прошептал Олег. «Ты тоже это видишь, Алексей?» Теперь все встало на свои места. К нам медленно приближались пять шатающихся тел, в груди которых скрывался ответ на мой вопрос, а точнее, подтверждение всех моих догадок. В незашитом разрезе на их грудных клетках зияли два сердца, одно мертвое и одно активно бьющееся, точно такие же, как у моего клещатокса. Похоже, именно так в этом мире работает воскрешение человека, а точнее, создание ходячего мертвеца, зомби. Антон Генрихович Сухоруков, некромант, видимо, это именно он экспериментировал в лесах Владыкина и наслал на жителей Мор, магический ящур. Это он, причина распространения некротики в Хоперском районе. «Дядя, отойди», – велел Олегу я и сделал резкий рывок вперед, а затем ударил левой ладонью первого мертвеца. Обратный виток был запущен. Магия попыталась вырваться из моей руки, но не сработало, прошептал я. Теперь понятно, обратный виток действует на живых существ, даже если они заражены некротикой, но против восставших мертвецов он бессилен. Я достал клинок и резким размахом срубил голову первому мертвецу. Дядя же оббежал остальных и повалил на двух зомби шкаф с инструментами. «Уходим отсюда», — крикнул он. «Бежим, Алексей, он просто тратит наше время». В этот момент одно из окон морга разбилось вдребезги. К нам запрыгнул Илья Синицын. Острие его сабли вонзилось в стоящего передо мной мертвеца. И тот сразу же, потеряв поддерживающее его некротическое ядро, рухнул на холодный пол морга. «Беда, Алексей», — произнес он. «Лучше вам с дядей убираться отсюда, да поскорее». Кораблев решил, что ты, некромант. «Что?» – воскликнул я, зарубив еще одного зомби. С какого перепугу ему пришла в голову эта чушь? «Из-за того, что ты труп в подвале поднял», – ответил Синицын, продолжая прорываться сквозь врагов. «Как ты думаешь, не окрепнет ли его мнение, когда он увидит, что вокруг тебя в морге поднялось еще пять человек? Проклятие! Вдобавок ко всем моим проблемам присоединилось еще и это. Если наш главный лекарь что-то надумал, то просто так выгнать из его головы дурные мысли уже не получится. Да сдохни ты уже, наконец!» – прорычал Синицын, замахнувшись на последнего мертвеца. «Мы одновременно зарубили оставшегося зомби, после чего у нас появилось немного времени, чтобы выдохнуть. Еще Эдуард, будь он неладен!» – пробурчал Синицын. Он решил поддержать идею Кораблева. «Наплел, что это именно ты создал темного лешего». Ответить на это мне было нечего. Вряд ли Родников в сговоре с кем-то из моих врагов. Скорее всего, этот трус просто решил обезопасить себя. Решил, что я некромант. А поверить в это нетрудно, если учесть, что я сам подкинул окружающим несколько аргументов в пользу этой теории. «Алексей», — Илья положил руку на мое плечо. «Во мне можешь не сомневаться. Я во все эти лживые россказни не верю, но выглядишь ты так, будто сам только что из гроба вылез. Причина моего внешнего вида в другом», — ответил я. «Но я, лекарь Илья, остальное — лишь домыслы. Мне достаточно твоего слова, чтобы поверить», — кивнул он. «А теперь уходите. Я сам объясню Кораблеву, что здесь случилось. Кстати, а что здесь, собственно, произошло?» «Сухоруков», — коротко ответил я. «Это его рук дело. Мы с дядей отправляемся его искать. И если я не приведу его к местным органам правопорядка, то не смогу доказать свою невиновность. Придется взять Сухорукова живым». «Спасибо тебе, Илья», — бросил коллеге я и рванул вслед за дядей, за пределы территории Хоперской амбулатории. Олег, хоть и хромал, но двигался резво. В попыхах не успел спросить, произнес я. «Откуда ты узнал, что именно Сухоруков похитил Сережу? Кстати, как котя. Ей-то он не навредил, нет, она даже не в курсе, что случилось на самом деле, заявил дядя. Я проснулся первым и обнаружил, что в кроватке Сережи уже нет. Там лежало только письмо от Сухорукова. Вот, прочти, он протянул мне бумажный сверток. А Кате я соврал. Пришлось сказать, что к нам в амбулаторию приехали лекари из Саратова, и я отнес мальчика, чтобы те его осмотрели. Ну, наплел про лекарские витки, якобы их должны откалибровать знающие маги. В общем, Леша, нужно найти моего сына, пока Катя ничего не поняла. Не хочу, чтобы она снова переживала. Это он хорошо придумал. Хотя решение спорное. Врать матери о судьбе ее ребенка. Скорее всего, я бы так не поступил. Пообещал бы Кате, что мы Сережу найдем, но не стал бы лгать. На бегу я развернул письмо Сухорукова и пробежался по нему глазами. Почерк был кривым, едва разборчивым. Очевидно, из-за того, что патологоанатом был вынужден писать левой рукой. Передай своему племяннику, чтобы живо дул к тропе между городом и Новохоперским селом. Я буду ждать там до полуночи. Как только взойдет луна, ребенок умрет. Вот ведь ублюдок, прошипел я. И как же он, спрашивается, определил, где вы живете? Пошел на такую низость, чтобы выманить меня. Скорее всего, этот псих следил за тобой, лично или с помощью мертвецов, ответил дядя. Время на подготовку у нас еще есть, но его совсем немного. Нужно убедиться, что мы сможем вызволить Сережу из его лап. А где это Новохоперское село? Спросил я. Далеко до него? Полчаса пешим шагом, ответил дядя. Оно к городу прилегает. От Хоперска это село отделяет лесополоса, через которую и проходит тропа. Тогда поступим следующим образом, дядь, произнес я. Ты беги к Кате, скажи, что Сережу продержат до ночи или до завтра. Успокой ее, учитывая, как тяжело ей дался последний месяц, рисковать ее здоровьем не стоит. А я загляну в наш особняк на часок, попробую как-то замедлить свое ухудшение состояния, а точнее, обращение в упыря. Дядя лишь кивнул и побежал в сторону съемной квартиры. Не стал что-либо говорить мне, но я уже смог прочесть его мысли по выражению лица. Кажется, Олег был уверен, что я обречен, но об этом мне уже говорил Василий Янович Решетов. Пожилой лекарь уточнял, что лекарства от яда хоперских упырей не существует. Но, возможно, я смогу найти хоть какую-то логику в патогенезе этого состояния. Лекарства нет, но я могу стать тем, кто его создаст. Только времени на это у меня слишком мало. Я влетел в дом и сразу же спустился в подвал. Собрал все травы, которые были у дяди. Набор скудный, вряд ли мне удастся приготовить из всех этих корешков до сушеных листьев что-то стоящее. Токс суетливо бегал вокруг меня. Клещ чувствовал, что я стремительно превращаюсь в монстра. «Жежу», — жалобно протянул он и потерся о мою ногу. «А ты-то чего?» — бросил ему я. «Не могу понять, откуда у тебя вообще берутся эмоции и способность мыслить. Ты ведь зомби-клещ, созданный Сухоруковым». Токс фыркнул и, обидевшись, отвернулся. «Прости, дружище, не хотел тебя оскорбить», — вздохнул я. «Из-за всех этих событий я словно сам не свой. Очевидно, что Токс чем-то отличается от обычных зомби. В нем есть разум. Только откуда он взялся? Большой вопрос. Возможно, что даже некромант не знает, что за диковинный организм он сотворил в попыхах. Я собрался с силами и принялся активно искать способ поддержать свое состояние. Лихорадка, краснота глаз. Однозначно, в моем теле идет генерализованный воспалительный процесс. Обратный виток для убийства микроорганизмов я уже использовал, но меня это не спасло. Значит, слюна упыря как-то воздействует на нервный центр терморегуляции. Хотя, есть и другой вариант. Возможно, что у упырей в целом температура тела выше, чем у людей, поэтому таким образом организм готовится к превращению. Конечно, но даже в таком случае лихорадит меня из-за воздействия на мозг. Как правило, высокая температура возникает только в двух случаях. Либо из-за инфекции, либо из-за нарушения работы этого самого центра. Но первый вариант я уже отмел. Значит, мне всего лишь нужно снизить температуру. Тогда обращение замедлится. А может и вовсе прекратится. Этого знать наверняка я не могу. Я растворил созданный мной противовоспалительный порошок в кружке с кипяченой водой, а затем выпил ударную дозу своего экспериментального препарата. Но этого может оказаться недостаточно. Я сделал глубокий вдох и положил правую руку на свой затылок. Пусть магия вольется в мозг, найдет гипоталамус и подавит работу центра терморегуляции. Температуру нужно снизить. И уже через 15 минут мне стало нестерпимо жарко, хотя ранее меня всего колотило от озноба. Похоже, получилось. Теперь окружающая среда кажется моему телу теплой, но так даже лучше. Зато я подавил процесс сообращения. Единственный минус – из-за пониженной температуры меня будет беспокоить резко выраженная слабость. Но это уже мелочи. Я усадил такса в сумку и вышел на улицу. Решил, что клещ может мне пригодиться. Учитывая, как он умеет обездвиживать противников своим ядом, вполне возможно, что из него получится хороший козырь. Дядя нагнал меня у выхода из города, там, где начиналась тропа через лес. «Ну что?» – спросил я. «Катю успокоил?» «Да, она в порядке», – кивнул он. Паршиво на душе из-за того, что приходится ей врать. Но уж лучше так, лучше скажи, как сам выглядишь. Кстати, немного лучше. Замедлил обращение, но боюсь, что это ненадолго, признался я. А затем внимательно посмотрел на зрачки Олега. Они были огромными. Да и в целом его поведение весь день казалось мне странным. Дядя стал агрессивнее, сильнее и быстрее. Однако источал спокойствие. Будто судьба ребенка его вовсе не тревожила. Очень странно, вряд ли в его кровь все же попал яд упыря, но разбираться с его состоянием мы будем после спасения Сережи. Мы вошли в лес и двинулись в сторону Новохоперского села. «Не хотел тебя расстраивать, племянник, но в городе нас с тобой уже ищут», — заявил дядя. Видимо, Кораблев обратился в полицию. «Вот ведь старый хрен, наверное, усадить нас с тобой собрался. Меня за побои, а тебя за некромантию». «За некромантию, говорите?» Послышался сиплый голос из кустов за нашей спиной. Хрустнули ветви, и из леса вышел Сухоруков. Бледный, как мел. Единственной левой рукой мужчина держал Сергея Мечникова. «Ублюдок!» – прошипел Олег. «Да я тебя!» «Тихо!» – я остановил дядю, не дав ему ринуться на Сухорукова с кулаками. «Все, Антон, я здесь, перед тобой. Как ты и хотел!» – произнес я, отдавая Олегу ребенка. «Он уйдет, и мы поговорим наедине». «Мы уже разговаривали наедине, Алексей, но ты меня слушать не захотел», – пропел Сухоруков, покачивая спящего малыша. «Теперь придется решать вопрос по-плохому. Что тебе нужно?» «Кольцо», – усмехнулся я. «Руку ты себе уже отпилил, теперь оно тебе без надобности. А касаемо обратного витка, никаких тайн в нем нет. Это моя сила. И поверь, если ты сейчас же не отдашь ребенка, мне придется показать тебе ее работу на практике». «Какой же ты все-таки глупый, Алексей», — вздохнул он. «Неужели ты до сих пор не понял, зачем я так страстно хочу узнать секреты твоей силы?» Из леса появилась толпа мертвецов, силуэтов 10, не меньше. «Они окружили нас со всех сторон. Пора выложить все карты на стол», — произнес некромант. «Сейчас ты все поймешь. Глава 2. Ты что же думаешь, что мне конкретно ты нужен, Мечников?» Усмехнулся некромант. «Нет, я хочу забрать твою силу, извлечь магический центр из твоей груди и пересадить его себе. Вот и все. Собрался сам себе провести операцию?» Удивился я. «Сильно сомневаюсь, что без сил лекаря ты сможешь это сделать. Или мою лекарскую магию ты тоже собрался изъять? Она мне не нужна. Я, дуалист, родился с двумя противоположными способностями. С лекарской магией и некромантией. Понимаешь, Алексей, в чем-то мы с тобой похожи», — произнес Сухоруков. «Я ведь предлагал тебе сотрудничество. Ты даже представить себе не можешь, каких бы высот мы достигли вместе». «Действительно, могу представить, если учесть, что ты собрался меня прикончить, вырезав магический центр», — усмехнулся я. «Нет-нет, убивать тебя я не собирался. Мне хватило бы сноровки лишить тебя одной силы, сохранив при этом жизнь. Ну, а если бы не получилось, сделал бы из тебя ходячий труп. В чем проблемы? Псих какой-то», — фыркнул Олег. «Нечего с ним разговаривать, Алексей. Ты послушай, что он несет». «Погоди», — шикнул я дяде. «Нельзя, чтобы Олег все испортил. Мне нужно потянуть время. Подождать, пока Токс сделает свое дело». Он уже выбрался из сумки и ползет через кусты к Сухорукову. «Как только он его укусит, мы сразу же отберем ребенка, а потом я приму бой. А пока он болтает, у нас есть время для маневра. Заодно попытаюсь понять, чего добивается этот сумасшедший. Ты сказал, что мы могли с тобой достигнуть высот. Что ты под этим имеешь в виду?» — поинтересовался я. «Понимаешь, Антон, я искренне не вижу связи между моим обратным витком и твоим успехом. Пойми, я ведь не просто патологоанатом», — улыбнулся он. «В первую очередь я ученый. У меня есть теория, которую я хочу подтвердить. Думаю, если пересадить обратный виток магу,

так это от художника Шацкого. С этим пациентом я пересекся всего пару раз, разгадал причину его заболевания и договорился о поставке трав, поскольку у него имелись полезные связи. Но как художник может нам помочь в суде? Только не говорите, Анатолий Васильевич, что собираетесь организовать наш побег, прошептал я. Нет, ни в коем случае, помотал головой он. Я честный человек, поэтому желаю, чтобы все решилось согласно закону. Как только мне рассказали, что вас закрыли в участке из-за подозрения в некромантии, я сразу же ринулся сюда. Возможно, вы еще не в курсе, господин Шацкий, усмехнулся я, но против меня даже мои коллеги пошли. Они искренне убеждены, что я некромант, а не лекарь. Так скажите, почему же вы так уверены в обратном, если не учитывать тот факт, что вы лично исцелили меня от недуга? Усмехнулся он. Я видел, что происходило на той тропе, и я поклянусь перед судом о том, что говорю только правду, дам магическую клятву и расскажу, что видел. На той тропе? Удивился я. Так вы были неподалеку от места моей битвы? Был, кивнул он. А что вас удивляет? Вы забыли, где располагается моя мастерская? Точно. А ведь прямо в том лесу, ровно у окраины Хоперска, Шацкий пишет свои картины. Мне уже приходилось там бывать, но под гнетом лихорадки и желания спасти Сережу, я совсем об этом забыл. Вы можете на меня рассчитывать, Алексей Александрович, уверил меня Шацкий. Поверьте, в Хоперске уже насчитывается много людей, которые оценили ваш профессионализм по достоинству. Кто бы ни пошел против вас, знайте, вы не один. Довольно, вмешался городовой. Как я и сказал, 5 минут, не больше. Я приду на суд, сказал мне на прощание Шацкий. Подумайте, господин Мечников, какие еще есть доказательства вашей невиновности? Мы вытащим вас отсюда. После этого Шацкого увели. Приход художника стал для меня большой неожиданностью. Мне доводилось встречаться с благодарными пациентами в прошлой жизни. Некоторые приносили обычные подарки в виде варенья или коньяка, а другие обещали помощь с любыми проблемами, которые пересекутся с их профессиональной сферой. Юристы, политики, другие медики. Но здесь, в этом мире, в Хоперске, такое произошло впервые. Не ожидал, что нам на выручку придет художник. Проблема только в том, что мою невиновность доказать возможно, поскольку я на самом деле не имею ничего общего с предъявляемыми мне обвинениями. А вот что делать с Олегом? Его состояние опьянения запрещенным зельем уже констатировали. Стоп, или нет, и могут ли вообще в этом мире констатировать подобное, не увидев лично, как человек употребляет подобный отвар? Лабораторных анализаторов-то здесь пока что нет. «Дядь, мне нужно с тобой серьезно поговорить», – произнес я, когда городовой вернулся в свою комнату. «Я уже догадался, о чем ты хочешь поговорить», – вздохнул он. «Прими мой совет, племянник, доверься своему знакомому, выберись отсюда, а обо мне забудь. Доказать мою невиновность уже не получится. О пристрастии к зельям мы с тобой позже еще поговорим», – строго сказал я. «Но я не могу оставить Катю и Сережу без главы семьи, поэтому ответь на мои вопросы, это важно». «Ладно», – пожал плечами он и подошел к решетке, чтобы видеть мое лицо. «Спрашивай, почему ты думаешь, что твое состояние уже не оспорить?» – спросил я. «Городовые как-то это проверили? Тебя осматривал лекарь, писал свое заключение?» «Нет», – после короткой паузы ответил дядя. «Просто местной полиции уже известно, чем я увлекался в прошлом. Когда я попытался отбиться от них и воспротивиться аресту, они спросили, пил ли я эти зелья. И что ты ответил?» «Да в порыве ярости крикнул, мол, да. И что с того?» – признался Олег. «То есть, они установили этот факт с твоих слов?» – уточнил я. «Ну и додумался же ты ляпнуть. Да ты представляешь, как я переживал в тот момент. Я был готов убить кого угодно, лишь бы спасти сына», – воскликнул дядя. «Ладно, только не кричи», – шикнул я. «Ты пойми, я ж тебя прекрасно понимаю. Просто моя задача – вытащить нас обоих. А как ты теперь это сделаешь?» – хмыкнул он. «Я уже признался во всем, хоть и не специально. Меня не оправдать. Подожди, не спеши», – попросил его я. «Лучше послушай, как нам лучше всего поступить. На суде ты скажешь, что сказал это из-за нахлынувших эмоций. Другими словами, солгал. Хотел спасти сына, а потом был готов навредить даже сам себе. Лучшая ложь содержит в себе частичку правды. Понимаешь, о чем я? И ты думаешь, что это сработает?» С сомнением спросил Олег. «Ох, и не уверен же я в этом, племянник. Смотри, у тебя всего одно нарушение. но отбрехаться от него мы можем. Со мной все куда сложнее. Придется собрать воедино все улики. А если лекаря приведут, одного из твоих коллег, спросил дядя, Кораблев меня из принципа завалит. После того, как я ему вчера морду набил. Черт, а ведь это тоже будет использовано в суде. Уж этот факт мы никак не оспорим. Кораблева избили при свидетелях, в его собственной амбулатории. Хотя от этого нарушения можно ожидать легкого наказания, штрафа, к примеру. Деньги, не проблема, запас у меня есть. А если понадобится больше, заработаю. В амбулатории или вне ее стен. В первую очередь нужно сконцентрироваться на опровержении причастности к некромантии. Потому что за это дело меня точно осудят по крайне серьезной статье. Каторга или смерть, другого не дано. Я решил прилечь на скамью и отдохнуть. Мне хотелось поразмышлять над предстоящим судом наедине с собой. Однако меня прервал вошедший унтер-офицер. Господин Мечников, поприветствовал меня он. Доброе утро. Утро, нас ведь доставили сюда вечером. Неужели прошло так много времени, как я могу к вам обращаться? Спросил полицейского я. Для вас я, унтер-офицер Сапрыкин. Или господин Сапрыкин. Как вам будет удобно? Спокойно произнес он, в его голосе звучали нотки отвращения. Сапрыкин, похоже, испытывал искреннюю неприязнь ко мне и к моему дяде. В таком случае, и вам доброе утро, господин Сапрыкин, ответил я. В связи с чем желаете моей компании, я пришел сообщить, что суд над вами и над вашим дядей, Олегом Мечниковым, решили не откладывать. Он состоится сегодня, ровно в полдень. У вас всего 4 часа, чтобы собраться с мыслями. Надеюсь, вы примете свою судьбу достойно. Конечно, кивнул я. Моя судьба – служить лекарем. Я уже давно ее принял. Сапрыкин тихо рассмеялся. Почти что беззвучно. Вижу, что наглость в крови у всех Мечниковых, произнес он. Что вы, что ваш дядя, ведете себя так, словно закон писан для кого угодно, но только не для вас. Осуждать – это не ваша обязанность, перебил его я. Так что советую закрыть свой рот. В противном случае, когда меня оправдают, мне придется вызвать на дуэль унтер-офицера за оскорбление своей семьи. А мне этого делать очень не хочется. Сапрыкин скрипнул зубами. И этот звук оказался куда громче его смеха. Кажется, даже спящий алкаш из камеры напротив проснулся, услышав этот мерзкий звук. Ох, с каким же удовольствием я повезу вас в Саратов. На казнь шумно выдохнул Сапрыкин. Во Владыкино были мои родственники. Умерли от этой поганой заразы, которую вы распространили. Я бы очень хотел лично перерезать вам глотку, но погоны не позволяют. У меня, в отличие от вас, есть честь и вера в законы Российской империи. Я искренне вам соболезную, спокойно ответил я. Если бы я прибыл во Владыкино раньше, ваши родственники были живы. Однако у меня тоже есть честь. А потому я бы не советовал клеветать на человека, который вместе с другими лекарями спас целое село. Ограбил целое село, прорычал Сапрыкин. Вы наслали мор, а потом собрали деньги с бедных людей. А тут все вопросы к законам Российской империи, пожал плечами я. Лекарские услуги пока что не бесплатные. Раз вы уважаете законы, то не должны называть это грабежом. Больше спорить со мной Сапрыкин не мог. Он со всей дури ударил по решетке кулаком и напоследок бросил. Надеюсь, что смерть ваша будет мучительной, Мечников. Сказав это, унтер-офицер покинул подвал участка, оставив заключенных и меня в том числе наедине с собой. Заносчивый засранец, этот Сапрыкин. Однако даже его я могу понять. Когда все влиятельные люди города кричат, что я, некромант, сложно противиться эмоциям. У меня осталось всего 4 часа, чтобы вспомнить все детали, воссоздать в памяти события последних 2 недель. Я упорно искал каждую зацепку, которая поможет очистить мое имя, и обнаружил несколько неоспоримых доказательств вины Сухорукова. Должно получиться. Я смогу выбраться отсюда и дядю с собой заберу. Когда до полудня остался всего 1 час, я услышал справа от себя грохот. Олег упал со скамьи и начал биться в конвульсиях. «Дядя, ты чего?» Прильнув к решетке, крикнул я. Однако Олег не мог произнести ни слова. Его трясло так, будто к его телу прислонили оголенный провод. Неужели это из-за зелья? Синдром отмены? Своеобразное похмелье? Проклятие. Мало того, что в таком состоянии ему точно дадут срок. Он может вообще не дожить до суда. Его припадок чем-то напоминает эпилепсию. Судороги. Если всю мускулатуру тела спазмирует, то велик риск, что и дыхательные мышцы попадут под раздачу, и тогда он задохнется. «Дядя, живо!» – велел я. «Ползи сюда!» ко мне, соберись, пожалуйста, подкатись к решетке». Однако он не реагировал. Олег видел меня и слышал, что я говорю, но не мог взять свое тело под контроль. «Хе-хе», усмехнулся синелицый мужчина из камеры напротив. «Кажется, все, доигрался твой дядюшка. У меня так сват копыта отбросил. Мучительная смерть, замолчи», рявкнул я и протянул руку к дяде. «Давай, соберись же, я не хочу заботиться о твоей семье вместо тебя. Я их не брошу, но заменить Сереже отца все равно не смогу». Услышав имя сына, Олег особенно сильно вздрогнул. И, кажется, это было сделано намеренно. Его тело откинуло от скамьи, дядя подкатился к решетке, и я смог дотянуться до него своей рукой. «Лекарская магия у меня еще осталась, я смогу помочь ему. Одна проблема, я ведь понятия не имею, из чего состоят эти знаменитые запрещенные зелья. Скорее всего, существует целый перечень этой дряни. И что на деле они из себя представляют? Успокоительные, психостимуляторы, спирт, наркотики, или все вместе, да еще и магическое? Проклятие, угораздило же моего дядю воспользоваться этой мерзостью. Лучше бы сразу рванул ко мне. Однако одно мне ясно точно, у Олега судороги, а значит, мне нужно расслабить его мускулатуру. Я коснулся правой рукой его запястья и послал в тело дяди поток лекарской магии. За ночь она успела немного восстановиться, проникнуть в мышцы, разорвать связи между волокнами, снять напряжение. Но это лишь для начала. Источником любых судорог чаще всего является центральная нервная система. Уверен, что очаг находится где-то там, в головном мозге. Жаль, многотонного аппарата МРТ нет под рукой. Сейчас бы живенько определили, где возник патологический очаг. Ладно, можно надеяться, что магия сама найдет путь к нему. Я отдал второй и последний приказ. Улучшить кровоток в головном мозге. Проникнуть в кору больших полушарий и убрать вспышку электрических импульсов. Я понимал, что этого недостаточно, чтобы полностью убрать приступ. Однако дядя перестал трястись, сделал глубокий вдох, а затем потерял сознание. В таком состоянии он пролежал чуть больше получаса. Но хотя бы здесь судьба оказалась на нашей стороне. Он смог подняться за 5 минут до прибытия полицейских. «Все, господа Мечниковы», — улыбнулся городовой, — «унтер-офицер Сапрыкин приказал вести вас в здание суда. Вот так представление намечается. Могу себе представить, в таком маленьком городе, как Хоперск, даже любой лживый слух о чьей-то измене становится настоящим событием. А уж суд, наверное, развлечение похлеще любого концерта или кино из моего прошлого мира. Нас вновь заковали в наручники и вывели из участка на солнечный свет. Я прищурился, испытав жжение в глазах, а вслед за этим, боль в затылке. «Ну что, Алексей?» – прошептал мне дядя. «Вот и все, скоро наша судьба решится. Ты как себя чувствуешь?» – поинтересовался я. «Будто я, брусчатка напротив императорского дворца», – усмехнулся Олег. «В смысле? По мне солдаты всю ночь маршировали, не щадя ни своих ног, ни моей дурной головы», – отшутился он. Однако Олег выглядел куда лучше, чем вчера вечером. Размер зрачков восстановился, на смену бледности пришла краснота. Видимо, мышцы налились кровью после судорог. Это к лучшему. Если не слушать его жалобы, может показаться, что мужчина в полном порядке. А именно его внешний вид нам сейчас особенно важен. Жители Хоперска смотрели нам вслед, но лишь немногие. На улице почти не осталось людей. Похоже, самые любопытные уже успели пропихнуться в здание суда. Сложно даже представить, сколько в зале будет человек. Городовые провели нас через черный ход большого двухэтажного здания, и вскоре мои предположения подтвердились. В зале суда были сотни людей. Настоящий цирк решили устроить, а мы с Олегом вместо клоунов. Вопрос только в том, где проклятый Антон Сухоруков, его ведь тоже должны были привести сюда, как обвиняемого. Однако все оказалось не так, как я надеялся. Нас подвели к столу, что стоял напротив судьи в левой половине зала, и это была сторона обвиняемых. Только тогда, усевшись на свое место, я увидел злобную ухмылку некроманта Сухорукова. Он находился на противоположной стороне зала, неприкованный, мирно сидящий на месте свидетелей рядом с Кораблевым, Родниковым и Мансуровым. Странно только, что Синицына там не было. «Леша», — шикнул знакомый голос за моей спиной, — «не оборачивайся, это я, а вот и Илья Синицын. Значит, пришел все-таки. Сделай вид, что меня не слышишь», — попросил он. «Я хочу тебя предупредить. Ситуация вышла из-под контроля. Я искал вам адвоката. И нашел. Но барон Елен не позволил вам воспользоваться его услугами. Вот же ублюдок. И это после того, как я исцелил его дочь. А ведь я даже не знаком с местным правителем лично. Интересно получается. От давления Кособакова он избавился, но преступные привычки все равно остались. В зал вошел мужчина в черном мундире. Он был стар, однако в его глазах мне виделся здоровый ум. Хороший взгляд, мудрый. Похоже, это и есть судья. Остается надеяться, что хотя бы он свободен от давления дворянских семей. В противном случае, нам точно не оправдаться. Я выступлю на твоей стороне, Алексей, в попыхах прошептал Илья. Но защищать свои интересы без адвоката должен ты сам. Тишина в зале суда. Прокричал старик, стараясь утихомирить шумящих граждан Хоперска. Девятое за этот год судебное заседание объявляется открытым. Эх, жаль, у местного судьи нет этого классического молотка. Его функцию старику приходится замещать силой голоса. Когда в зале наступила гробовая тишина, судья заговорил. Для тех, кто не в курсе, мое имя Константин Викторович Устинов, представился он. Хоперский судья, сегодня проводится совмещенное заседание. Будет рассматриваться дело Алексея Александровича Мечникова, который обвиняется в некромантии, грабеже и причинении тяжких телесных повреждений нескольким присутствующим пострадавшим, а также дело Олега Сергеевича Мечникова, обвиняемого в употреблении зелий, входящих в перечень запрещенных императорской коллегией алхимиков. Оба дела, судя по предоставленным мне показаниям, тесно между собой связаны, поэтому будут рассматриваться одновременно. Интересно, кому это я причинил тяжкие телесные? Сухорукову или же барону Мансурову? Аж самому интересно узнать. Слово предоставляется унтер-офицеру Геннадию Александровичу Сапрыкину, произнес судья Устинов. Он выступит как представитель стороны обвинения, поскольку именно он стал свидетелем места преступления. Благодарю, ваша честь, кивнул Сапрыкин и поднялся из-за стола. Буду краток. Изложу лишь основные факты. В начале прошлого дня главный лекарь Кораблев Иван Сергеевич вызвал моих людей с помощью кристалла вызова, поскольку в амбулатории, по его словам, произошел серьезный конфликт. Как оказалось, горел морг. Следующие несколько минут Сапрыкин, Кораблев и Родников во всех подробностях рассказывали о моей способности воскрешать мертвых. Высказали предположение, что я взял Сухорукова в заложники и лишил его конечности. Даже умудрились вывернуть все так, будто патологоанатом не пришел на работу, поскольку я держал его в морге связанного и израненного. Антон Сухоруков подтвердил все эти слова. «Протестую, ваша честь», — как можно громче произнес я. «Вам слова не давали, господин Мечников», — пресек мою попытку судья. «Вы не озаботились тем, чтобы нанять адвоката, поэтому говорить будете только тогда, когда я дам вам слово». «Это ложь», — твердо произнес я. «Я сказал, чтобы вы», — рассвирепел Устинов. «Это ложь», — заорал Синицын из-за моей спины. «Я нанял Мечниковым адвоката, но его не допустили до зала суда. Из этого следует вывод, едва ли уважаемые, что обвиняемых притесняют. Дело сфабриковано. Как это, не допустили адвоката?» «Не понял судья. Что еще за чушь, назовите свое имя?» «Илья Андреевич Синицын», — представился мой коллега. «Ах, Синицын», — кивнул судья. «Я вас помню, знавал вашего отца. Так поясните же мне, как так вышло, что адвоката не допустили до здания суда? Об этом следует спросить барона Елена, который, разумеется, отсутствует на нашем слушании. Видимо, ему больше нравится дергать за ниточки истины», — продолжил Синицын. «Довольно», — воскликнул судья. «Вы бросаетесь красивыми словами, вместо того, чтобы внятно разъяснить ситуацию. Если продолжите в том же духе, мне придется выгнать вас из зала, Илья Андреевич».